Глава 3. Чужие у стены, чужие на пороге. Люди. Обычные люди. Во всяком случае, при долгом и пристальном взгляде на них с высоты нашей защитной стены. С первого взгляда единственное, что я сумел понять, эти существа передвигаются на двух ногах, закутанные в нечто вроде меховой одежды и разномастно вооружены. Уже потом, когда я понял, что в данный момент жизни поселения ничто не угрожает, я стал всматриваться куда внимательнее. Мой взор выхватил бородатые лица с покрасневшей обветренной кожей, украшенной неестественно белыми пятнами, а также лица без бороды, явно женские, но столь же красные. Фигурки нескольких детей до носа, закутанных в одежду и похожих на неуклюжих медвежат. Пожаловавшие в гости незнакомцы все прибывали и прибывали. Вскоре под стеной стояло около двух десятков людей. И одним только общим видом они давали понять, что являются убегающей дичью. Последними тянулись две волокуши с неподвижными телами, вот и замыкающие. Ущелье за их спинами вновь стало безжизненным и пустым. И я, наконец, сумел их пересчитать. 18 на ногах и трое на волокушах, дети и взрослые. Подошли вплотную к нашей стене, задрали головы и уставились на нас. Помимо смертельной усталости, на лицах читалась явная оторопь при виде нашей мощной защиты. Над стеной поселения висела мертвая тишина, лишь изредка прерываемая, едва слышным шепотом и бормотанием моих воинов. Я так велел. Молчать. Не приветствовать. Не вступать в переговоры. Не задавать вопросы. Приказал сразу же, как только спустился на стену с вершины скалы и понял, что это не шурды. И поэтому сейчас в ущелье было слышно лишь завывание ветра. Стоя чуть поодаль от своих людей, я продолжал внимательно всматриваться. Заметив выбивающиеся из-под меховой шапки седые волосы, впился в лицо их обладателя цепким взглядом и облегченно выдохнул. Это была женщина, не мужчина, не священник, не отец Флатис. «Эй, люди!» Хриплым эхом доносилось снизу. Один из пришедших наконец решил нарушить молчание. «Хорошее начало», — заметил я, не двигаясь с места. «Что делать будем, господин?» — тихо спросил Рикар, возвышаясь рядом со мной подобно башне. «Говорить», — ответил я. «Ты будешь говорить, и я буду слушать. Самолично вступать в разговоры я пока не собирался. Не с моей внешностью вести переговоры, но я и не скрывался, стоял неподвижно на самом краю стены, нарочито высвободив ледяные щупальца, едва только Рикар отошел в сторону». «Кто такие будете?» — громогласно поинтересовался здоровяк. «Отвечайте! И всем показать лица, сейчас! Шапки снять, накидки убрать, капюшоны откинуть, все, включая детей!» На приветливость в его голосе не было даже малейшего намека. Дикие земли учат осторожности очень быстро. И вид замерзших детей и дрожащих женщин уже не способен растопить наши сердца настолько, чтобы мы без вопросов отворили ворота, дабы впустить их обогреться. Зацепившись взглядом за лицо говорившего, который как раз откинул капюшон с бородатого, но еще довольно молодого лица, я невольно вздрогнул. Я знал этого человека. Я определенно его знал. Мы уже встречались. Еще мгновение, и я понял, кто именно пожаловал к нашим стенам. В моих промерзших мозгах вспыхнуло даже имя — Тибрий. Именно он стоял у самой стены и уже открывал рот для ответа на вопрос Рикара. Островное поселение. То самое, расположенное посреди реки, где верховодил старик с магическим даром. А Тибрий был его старшим сыном. Самого старика звали, похоже, Тибериан. Вот имя хозяина островного поселения. Человека, запомнившегося мне своим умом и властностью. Но что-то я его не вижу. В прошлый раз мы немного поболтали с речниками, а затем наши дорожки надолго разбежались, и вот, пожалуйста, теперь они нанесли нам неожиданный визит. Причем, судя по их внешнему виду и затравленному выражению на лицах, визит явно вынужденный. «Я Тибрий!» — хрипло крикнул черноволосый. «Мы из поселения на реке. Прошу, позовите барона Кориса ван Иссер. Он знает меня, и он знал моего отца Тибериана». Прошу, позовите Кориса ван Иссер. Кориса ван Иссер. Знал. Это может означать только одно. Убедившись, что щупальца усмирены и свиты, висящие у меня между лопатками толстый жгут, я вскинул руку и громко произнес, смотря вниз сквозь смотровые щели глухого шлема. «Я здесь, Тибрий. Ты прав. Я помню тебя. Что привело тебя и твоих людей к нашим стенам? Что заставило покинуть безопасный и мирный остров?» «Создатель, как же странно я выглядел. Единственный воин в полном заиндевевшем доспехе. За моей спиной стояли нергалы, но без своих доспехов они были просто жестоко изуродованными людьми, вооруженными до зубов, смертельно опасными даже без своих доспехов, но просто людьми, при любом, даже очень причудливом взгляде, в отличие от меня». «Нашего поселения больше нет», — со звенящей в голосе горечью ответил Тибрий. «Шурды. Проклятые шурды добрались до нас. Мы единственные уцелевшие. Корис, я не вижу твоего лица и не узнаю голос». «Да, вот и первый подводный камень в переговорах. Мой внешний вид способен любые переговоры задавить в зародыши». «Тибрий, ты ищешь убежище? Просто хочешь передохнуть и обогреться перед дорогой? Или же...» «Возьмите нас к себе», — столь же прямо ответил Тибрий. «Если не можете взять всех, приютите хотя бы детей и женщин». «Жди там», — прогрохотал я после минутной заминки и, тяжело шагая, направился к платформе. Следом за мной пошли нергалы, Рикар и еще несколько воинов. Пора показать пришедшим мою ужасную внешность, чтобы не оставлять недомолвок. И еще вопрос. Захотят ли они остаться после того, как увидят мой страшный облик? Ледяной мертвяк во главе поселения. Утробный рык за моей спиной не заставил меня обернуться. Я знал, кто его издавал, и слышал, как натужно стонала и хрустела лестница, когда по ней взбиралась громоздкая туша Сгарха. Трехпалый решил лично проверить обстановку, а заодно и себя показать. Судя по пораженным вскрикам, донесшимся от подножья стены, Сгарху это сполна удалось. Гномов они уже видели, осталось показать им меня красивого, а потом уже и поговорить. «За ущельем наблюдают?» — спросил я у Рикара. «Могли бы и не спрашивать, господин», — обиженно пробасил здоровяк. «Стефий?» «Сеет», — фыркнул Рикар. «На этот раз я обернулся. Да». На стене виднелась тощая фигура Стефия, щедро сыпавшего со стены пригоршни зеленоватой пыли, цветок Раймены. «Пусть закончит до того, как я спущусь». Попадать под дико обжигающий любую нечисть дождь я не собирался. Порывы ветра уносили большую часть молотого цветка Раймены прочь, но хватит и маленькой толики. Едва только мы утвердились на платформе, как она понесла нас к подножью стены. Сверху доносились нарочито громкие и отчетливые звуки, звяканье мечей о щиты, звон тетивы, щелканье арбалетов. Несколько успокоившиеся воины показывали, что готовы прямо сейчас жестоко покарать любого, кто осмелится покуситься на жизнь спускавшейся к чужакам группы. Сюрпризы начались, едва только подъемник опустил нас на твердую землю. Первый же мой шаг вызвал вспышки на припорошенном молотой Райменой снегу. Искры замелькали и в воздухе. Святая травка буквально вспыхивала под моими ногами, прямо указывая, что закованный в сталь воин является темным. Нечистью, нежитью, тварью. Чужаки отпрянули, не сводя настороженных глаз с моей приближающейся мрачной фигуры. «Сними шлем!» — рявкнул Тиберий, выхватывая из ножен меч. «Не тебе здесь командовать!» — разъяренно проревел Рикар. «Завали пасть и убери меч, пока я тебе его не засунул в...» «Рикар!» — осадил я свою бородатую няньку. «Требование законно. Пусть смотрит». Подняв руки, я обхватил шлем ладонями и медленно снял его, одновременно отпуская щупальца. Эффект получился впечатляющий. Сначала открылось мое серое, промороженное лицо с льдинками светящихся глаз, а затем... За плечами взмыли щупальца, яростно застигавшие воздух. Воин в стальной броне разом превратился в страшное чудовище из детских сказок. «Добро пожаловать в наш дом, добрые люди!» Улыбнулся я, чувствуя, как с похрустывающих губ срываются чешуйки инея. «Что ты такое?» Просипел разом лишившийся голоса Тиберий. Я мог понять его смятение. Он собственноручно привел своих людей в ловушку. Привел в лапы нежити. Это было не так, но он так думал. «Это наш добрый господин Корис ван Иссер», — мрачно произнес Рикар. «Я тебе уже сказал, меч убери, повторять не буду, и вы все. Вашей жизни ничто не угрожает, уберите оружие. Либо убирайтесь прочь, еще не хватало, чтобы в нашем доме на нашего же господина направляли мечи. Эй ты, убери стрелу с лука, или я тебе эту руку отрублю по самое плечо. А ну-ка живо!» Да уж, производить впечатление Рикар умел. Зверское выражение лица, огромные лапищи, стиснувшие топорище, разъяренный голос и сквозившаяся в каждом слове тяжелая уверенность. Этот и правда отрубит, и даже не задумается. Стоявший за Тиберием юноша с луком буквально отдернул руку от тетивы, словно ужаленный. Да и остальные хоть немного расслабились, будто завороженные командирским тоном бородача Рикара. Я продолжал стоять неподвижно, поочередно оглядывая каждого из пришедших. «Что ты?» «Кто?» — оборвал я Тибери. «Я ничто. Я кто? Корис ван Иссер. Ты нежить!» «Да что ты!» — ухмыльнулся я. «А я и не предполагал даже. Думал, что просто заболел. Застудился немного, вот лицо и покрылось ледяной коркой. Слушай меня внимательно, Тиберий. Это не я пришел к вашему поселению. Это ты пришел ко мне и постучался в наши двери. Поэтому знай свое место. Любить себя не заставляю, жалости не хочу. А вот уважение обязательно. Теперь поподробней. Я не нежить. Хотя очень близко подошел к этому рубежу. Не по своей воле. Так уж получилось. Но я не убиваю людей и не пожираю младенцев на завтрак. А теперь решай прямо сейчас. Либо вы разворачиваетесь и уходите той же дорогой, что пришли, либо прекращаете пялиться на меня, словно на самого темного, и поднимаетесь туда, где вас обогреют и накормят. После чего мы будем разговаривать дальше». «Скарх!» Тонко пропищал мальчишка, указывая пальцем на стену. «Это снежный Сгарх, я знаю!» «Верно», — кивнул я. «Это Сгарх, наш друг, и не единственный. Так что, Тиберий, что ты выбираешь? Назад в холод и в югу, но подальше от страшного меня? Либо в тепло и уют, но в компании с соледеневшим чудовищем? Отвечай». «Я должен поговорить со своими людьми», — хрипло отозвался Тиберий. «Я должен поговорить, Корис». «Что тут думать, Тиберий?» Вперед шагнул седобородый, но еще крепкий, широкоплечий мужик с шипастой палицей на поясе. «За нами шурды, дороги назад нет. Я не знаю, что с этим человеком, но посмотри. Вокруг него обычные люди. А со стены сыпется священная раймена». «Вы привели за собой шурдов», — медленно произнес я, бросая короткий взгляд на Рикара. «Сколько их?» — рыкнул здоровяк, игнорируя Тиберия и обращаясь напрямую к седобородому. «Далеко?» «Несколько десятков», — устало ответил тот. «Пара поводырей из десяток пауков. Неотступно идут по нашим следам, словно охотничьи псы. Мы не хотели беды вашему дому. Так уж вышло». «Об этом надо было сказать раньше!» — рявкнул здоровяк. «Так уж вышло?» — повторил я. «Верно. Так уж вышло. Рикар, готовь оборону. Вы все на платформу, отсюда надо убираться, быстрее! Да быстрее, я сказал! Не собираюсь я откусывать ваши головы и выжирать внутренности. Займитесь ими!» — велел я уже своим воинам, после чего круто развернулся к нергалам. «На стену! Доспехи не трогать! Встать в ряды воинов на стене!» Интонации моего голоса не оставляли возможности возразить. Нергалы послушно зашагали к платформе, хотя и с неохотой. А я задрал голову и встретился взглядом с огромной парой глаз. «Трехпалый, друг мой, помнишь наш уговор? Если твари у ворот?» Задал я мысленный вопрос и тут же получил ответ. «Помню, я спускаюсь». В рычащем голосе Трехпалого послышалась отчетливая и кровожадная радость. Его мысленный рык буквально испускал флюиды предвкушения. Гигантский зверь отпрянул от края стены, Мелькнула огромная тень, и вскоре Сгарх в нетерпении переминался у подъемника, ожидая, когда его смогут спустить ко мне. По поведению Трехпалого, поняв мой приказ, Рикар громко выругался. Здоровяк знал, что я именно замышляю. И о чем уговорился со Снежным Сгархом. И, как всегда, мой план ему абсолютно не нравился. Но поделать он с этим ничего не мог. Мой замысел сработал идеально. Шурды трусливы, фанатичны, жестоки и умны, но трусливы. И в расчетливости им не откажешь, поэтому я сразу понял, что несколько десятков темных гоблинов с подкреплением в виде костяных пауков никогда не рискнут атаковать хорошо защищенное поселение. Едва они завидят открывшуюся за поворотом ущелья стену, как тут же развернутся и поспешат прочь, поняв, что загоняемая добыча на этот раз ускользнула. Нет смысла бросаться на высоченную стену, поэтому шурды отступят и направятся к ближайшему поселению своих собратьев. Правда, темные гоблины еще не знали, что в округе больше нет ни одного шурдского гнездовища. Мы выжгли их. Теперь там лишь пустые зловонные норы, пропавшие запахом сгоревшей плоти. Но они этого не знают. Но и это не важно, потому что я не собирался выпускать этих тварей из ущелья. Если они и уйдут, то только в виде вонючего дыма, исходящего от их погребального костра. Чуть поведя глазами, я взглянул перед собой сквозь смотровые бойницы шлема. Мимо тянулся жидкий отряд шурдов, окруженный костяными пауками. Большая часть гоблинов уже прошла, направляясь прямо к нашему поселению. Я продолжал терпеливо ждать, ничем не выдавая своего присутствия, а в моей ледяной голове помимо холодной злости нарастало удивление. Так гигантский человек смотрит на укусившего его крошечного ядовитого паука и все никак не может поверить, что это ничтожное создание убило его. Вот и здесь то же самое. Исковерканные, уродливые шурды, слабые по сравнению с человеком, уступающие ему во всем, были здесь полновластными хозяевами. Замотанные в грязные шкуры, колченогие уродцы правили балом. И это никак не укладывалось у меня в голове. Этого попросту не могло быть. Сами по себе шурды просто ничтожество. Темная магия — это лишь небольшое преимущество. Века назад церковь смогла расправиться с целой религией темных некромантов, куда более могущественных, чем шурды, куда более организованных, куда более опытных, куда лучше знающих тонкости темной магии. И все же шурды продолжали жить и здравствовать на огромных территориях, а могущественное королевство добровольно отказалось от своих прав на эти земли и отгородилось пограничной стеной. Что-то прогнило в славном королевстве. Пробегающий мимо свежий костяной паук внезапно остановился и круто развернулся в мою сторону. Я не шевельнулся. Шурды еще не обратили внимания на поведение паука и продолжали шагать, все дальше заходя в западню. Я молча смотрел в пылающие глазницы черепа, еще свежего, с обрывками плоти и потеками почерневшей крови. Возможно, он принадлежал самому Тибериану, боевому магу и правителю островного поселения. Глаза паука полыхнули ярче, нижняя челюсть клыкастого черепа дернулась вниз, раздался леденящий душу визг. Все-таки нежить что-то учуяла, да и плевать. «Пора!» — мысленно произнес я, обращаясь к гигантской белоснежной спине, которой я прильнул всем телом. «Добыча!» С веселой яростью пришла ответная мысль. Ни единой нотки страха, лишь жадное нетерпение. Огромное тело подо мной мягко шевельнулось, и через мгновение перед опешившими шурдами из-под снежных наносов восстал разъяренный сгарх с черным всадником на спине. Огромный пласт снега спадал с нас комьями, открывая меня и зверя во всей красе. Чудовищный зверь и не менее чудовищный всадник. По бокам от нас столь же стремительно вздымались не меньшие по размерам снежные бугры. Сородичи Трехпалого спешили принять участие в намечавшемся веселье. Дожидаться их я не стал. Трехпалый рванулся вперед, и не успел я моргнуть. Первые два шурда оказались разорваны в кровавые клочья. И лишь в этот момент над ущельем разнесся тревожный крик одного из поводырей. «Поздно, твари! Пути к бегству отрезаны!» Несущий меня Сгарх в два прыжка занял позицию позади карательного отряда темных гоблинов. «Мимо нас не прорваться! Мимо нас не пройти!» С жалобным хрустом под лапой трехпалого смялся череп одного из костяных пауков. Дернувшись в бок, я неизящным кулем сверзился на землю, ибо не желал оставаться лишь зрителем в первых рядах кровавой бойни. Я просто изнемогал от желания принять непосредственное участие. Как и мои жадные до жизненной энергии щупальца, сразу же потянувшиеся к ближайшим противникам, я не стал противиться и шагнул к врагам. К их вящему ужасу, стоило гоблинам увидеть веер щупалец и светящиеся в бойницах шлема глаза. Удар. Один из шурдов инстинктивно хватается за вонзившееся в его тощее горло щупальце, но его руки, тростинки, тут же бессильно падают, а затем и он сам рушится на землю. Мне в глаза бьет зеленый свет из глазниц верещащего паука, в голове шелестит потусторонний голос. Меня порабощающая магия пауков даже не замедлила, лишь прибавила злости. От мощного пинка паука подбрасывает вверх, где он тут же попадает под раздачу щупалец, буквально разорвавших его на части. На мои плечи посыпался дождь из сломанных костей. Мимо проносится громадная стремительная тень, в уши бьет надсадный хрип нескольких глоток. Один из сгархов буквально впечатал в землю сразу группу шурдов, раздавив в головы и грудные клетки, испятнав свой белоснежный мех кровавыми пятнами. Крики, стоны и хрипы агонии на короткое время заполнили узкое ущелье. Совсем ненадолго. Я еще успел добить подранка со сплющенным тазом, с воем пытающегося уползти прочь, а потом все закончилось. Столь же быстро, как и началось. «Мало!» Буквально простонал трехпалый, встряхивая головой. С его оскаленной пасти срывалась кровавая слюна и пена. «Мало!» «Мало!» Со столь же большим разочарованием согласился я. Я толком не успел сосчитать шурдов и пауков, пожаловавших к нам в гости, но их было не больше двух десятков, может, на пару-другую тварей больше. Где-то с десяток мерзких костяных пауков против четырех сгархов, меня и десяти стрелков, залегших в сугробах чуть дальше по ущелью, шурды не смогли поделать ровным счетом ничего. Вернее, кое-что они сделать все же сумели. Они умерли. «Нет». Мысленно крикнул я одному из сгархов, решившему поиграть с последним шурдом. Прямо-таки гигантский кот и уродливая мышка. От небрежных тычков когтистой лапы, прижавшись к скальной стене, шурд с гребнем поводыря на сплющенной макушке орал и обливался кровью из многочисленных порезов. Сгархи — это не милые и тупые зверушки. Они разумны и крайне злобны к своим врагам. Обожают вымещать ненависть и приносить врагам страдания. Осуждать их я не собирался, им было за что мстить. «Надо убить!» С яростью прошипел сгарх, занося лапу для следующего удара. «Надо!» — хрипло произнес я, снимая шлем. «Чуть позже я отдам его тебе, мой снежный брат!» Сгарх неохотно отступил на шаг, продолжая нависать над уродцем, словно бог возмездия. Крови вокруг поводыря было столько, что сразу становилось ясно — он не жилец. Я поспешно зашагал к нему, по пути наступив на мертвую ладонь со скрюченными грязными пальцами. Она лишь хрустнула под подошвой, словно влажный сучок. «Ты...» — прошипел я. «Знаешь наш язык, тварь? Знаешь, почему такой, как ты, на их стороне?» Изнемогая от боли и ужаса, отозвался шурд. «Ты из наших...» «Перебьешься, ублюдок!» — сплюнул я. «Почему вас было так мало? Сколько еще на подходе?» «Этого хватало!» — едва слышно ответил шурд. «Хватало, чтобы загнать добычу! Вы помешали! Вы все скоро умрете!» «Мне уже много раз это говорили!» — усмехнулся я, лихорадочно пытаясь сообразить, какие вопросы задать умирающему шурду. Долгой беседы не получится. «Он восстал!» С торжеством выплюнул поводырь. «И он придет за вами, так же, как и за теми людишками с острова! Он привел нас туда! Он показал, как захватить! Приведет и сюда!» Похоже, шурда расспрашивать не придется. Он просто жаждал выговориться. Тем лучше. «Кто восстал?» — рявкнул я. «Имя?» «Все знают его великое имя! Все знают и не осмеливаются произнести! Тарис! Тарис! Тарис!» Дернувшись всем телом, Шурт-поводырь захрипел и обмяк, содрогаясь в агонии. «Тварь!» — выдохнул я, делая шаг вперед. Мои щупальца обрадованно рванулись, впиваясь в окровавленную грудь и торопясь высосать оставшиеся крохи жизненной энергии. Дернувшись в последний раз, Шурт умер. На его лице застыла злорадная усмешка. А я развернулся и зашагал к защитной стене поселения. В моей ледяной голове пронзительно выл зимний ветер, предвещающий скорую беду. «Тарис! Тарис! Тарис! Тигр! Тигр! Тигр!» Если Шурт не соврал, то проклятый принц-некромант сумел выбраться из гроба и всплыть из стылых вод Мертвого озера. Древний некромант воскрес. Древний некромант вернулся, но правда ли это? Или Шурт лишь пытался запугать нас перед тем, как умрет? Возможно. Но сейчас я знал только одно. Там, в моем поселении, у теплой печи сидели люди из разоренного островного поселения. Оставшиеся свидетели страшной атаки. Даже если мне придется убить их всех, я вытрясу из их памяти нужные мне ответы. Потому что погибший Шурт сказал важную фразу. Он привел нас туда. Если сам Тарис повел силы Шурдов в атаку, его могли видеть. Высокую человеческую фигуру среди низкорослых Шурдов. Фигуру, сумевшую взломать магическую защиту поселения. Я не знаю, как умер старый маг Тибериан, но я обязательно это узнаю. С вершины стены донесся многоголосый торжествующий вопль. Сгрудившиеся воины праздновали нашу победу и потрясали оружием. Я лишь коротко взмахнул рукой в ответ, тяжело шагая к опускавшейся платформе подъемника. Ко мне подбежал Рикер, на ходу бросающий арбалет в руки воина из отряда стрелков. «Случилось что, господин Корис?» «Да», — подтвердил я. «Может, и случилось. Один из Шурдов перед смертью сказал, что их бог Тарис восстал из мертвых. И что теперь? Он возглавляет их силы». «Создатель милостивый!» Рикара пошатнула. «Что вы такое говорите, господин?» «Что слышал, то и говорю», — усмехнулся я. «Мне нужно поговорить с Тиберием. Прямо сейчас. Поговорить подробно и собери всех главных во дворе. Послушаем вместе». «Да, господин?» «О, Создатель, яви нам свою милость!» Дальше мы шагали молча, каждый погруженный в свои мысли. Слова умирающего темного гоблина до сих пор звучали у меня в ушах. Он сказал так мало и так много одновременно. Всего несколько фраз несли целую уйму сведений. Тарис восстал из мертвых и сразу же возглавил всех Шурдов, взял власть над темными гоблинами в свои руки и, не теряя времени, направил войска Шурдов в атаку. Островное поселение, возможно, было не единственным подвергшимся атаке. Может, и другие попали под удар. Теперь картам Диких Земель вообще нет доверия. И самое главное, из слов Шурда становилось ясно, что времена изменились. Жестокий правитель во главе не менее жестоких подданных — это смертельное сочетание. А если добавить сюда темную магию, армия Шурдов будет пополняться мертвяками и пауками после каждой атаки. И другими, куда более ужасными тварями, например, киртрассами. Ведь теперь есть Тарис, могущественный и опытный некромант. И не придется долго ждать, прежде чем они пожалуют к нашим стенам и ринутся в атаку. А еще у Тариса есть большой зуб на меня лично. На того, кто не открыл Ильсеру. На того, кто сбросил саркофаг с телом Тариса в мертвые холодные воды. И мне почему-то кажется, что принц Тарис не из тех, кто прощает обиды. Проклятье! «Господин, если Тарис и правда воскрес, выстоим ли?» Задал терзающий его вопрос здоровяк. «Не знаю», — глухо отозвался я. «Не знаю, говорю же». «Надо расспросить людей из островного поселения, расспросить так, чтобы они вспомнили все до мельчайших подробностей. Я хочу знать, как именно Шурды сумели взять островное поселение». «Они обязательно расскажут нам все, что знают», — согласно кивнул Рикар. Обязательно расскажут. Вступая на платформу подъемника, я буквально чувствовал, что над подковой распростерла свои черные крылья беда. Даже солнце уже не казалось ярким. Тарис, это страшно. Это равнозначно слову «смерть». Отступление второе. В эту мрачную и сырую пещеру, спрятанную глубоко под ледяными пиками, и раньше редко кто осмеливался заходить. Теперь же шурды боялись приблизиться больше, чем на 20 шагов к узкому извилистому коридору, ведущему в личные покои нерожденного. А при виде того, что новый хозяин сделал с самим нерожденным, сердца привычных к виду мертвой плоти темных гоблинов сжимались от дикого ужаса. Увидеть новорожденного теперь мог каждый желающий. Бывший властитель шурдов теперь стал чудовищным привратником у входа в личные покои Тариса, некроманта. И зрелище было поистине ужасающим. Все помнили, как бог Тарис впервые вошел в город шурдов. Этот день никогда не сотрется из памяти ничего не забывающих темных гоблинов. В этот день изменилось все. И сейчас старый плешивый гоблин Гурху, что на протяжении 20 лет прислуживал великому шаману нерожденному, в страхе корчился у широкого пролома, ведущего в святая святых подземного города шурдов. Гурху не сводил взора с ужасного создания, приникшего к влажному камню у самого пола и тихо что-то шепчущего непонятно кому. Гурху боялся не привратника. Душу старого гоблина сотрясал ужас не от дверного стража, а от того, чей покой он оберегал. Да и трудновато удивить много чего навидавшегося дряхлого шурда, самолично и многократно, в юные годы свежавшего людей заживо и творящего с их телами ужасные вещи. Хотя такого ни одному шурду не повторить никогда. Несмотря на свой гротескный, уродливый облик, было в нем что-то прекрасное. 8 длинных лап поддерживают длинный торс, сплетенный из двух позвоночников и реберных костей. 2 злобно оскаленных клыкастых черепа со светящимися глазницами приникли височными костями друг к дружке, оставшись неразлучными даже после смерти. И это не просто костяной паук. Это настоящее творение великого мастера. Творение отца Тариса. Творение бога. Вновь и вновь, глядя на страшного стража, старый Гурху вспоминал тот великий день, начавшийся столь обыкновенно и даже обыденно. Утренняя кормежка престарелой матери нерожденного, упрямая беззубая старуха противилась попыткам ее накормить, выплевывала жидкую кашу, визгливо причитала и кашляла. Но Гурху справился. Привыкший к выкрутасам противной старухи, Гурху, как всегда, справился. С трудом сдерживая рвущиеся с губ стоны от пронизывающей спину боли, прислужник небрежно отер тело старухи куском замусоленной шкуры, убирая остатки выплюнутой еды и естественные выделения. По приказу великого шамана нерожденного осторожно расчесал жидкие седые пряди. И на этом все закончилось. Никто и не подозревал, что приказ расчесать собственную мать окажется последним приказом нерожденного, столь долго правящего расой шурдов. Ибо именно в этот момент все и произошло. Сначала до спрятанной в недрах скалы пещеры донеслись глухие крики, эхом отражающиеся от стен. Затем наступила мертвая тишина, длившаяся долгие минуты и нарушаемая мерным и отчетливым шумом шагов, приближающимися с каждой секундой. Еще ничего не увидевший Гурху сразу понял, что кем бы ни был незнакомец, приближающийся к пещере — это не шурд. Темные гоблины не умели ступать столь величаво, да и не обладали столь длинными конечностями, чтобы суметь сделать столь широкий шаг. Им свойственно дробное и неритмичное ковыляние, шарканье и хромота, а здесь прямо-таки чеканный шаг, хотя несколько и глуховат. Старый Шурт не успел обдумать свое умозаключение, когда в широком проеме мелькнула высокая фигура, столь высокая, что все сомнения отпали полностью. Это был не Шурт и не обычный гоблин. В самое сокровенное место подземного города зашел человек. Зашел нагло и свободно, никем не остановленный, ничего не боящийся. «И это тронный зал!» В хриплом голосе слышалась злобная насмешка вперемешку с непонятной скорбью. «И это ваш тронный зал! Зловонная пещера, утопающая в грязи и нечистотах! А это жалкое создание, ваш правитель! Не этого я ожидал, когда выковывал ваш род! Не такое будущее представлял! Отребье!» В горячем бассейне яростно колыхнулась сернистая вода. В пещере пронесся пронзительный крик нерожденного. «Человек! Здесь! Кто ты?» Голос великого шамана резко осекся. Послышался тихий и протяжный скулёж, наполненный диким ужасом. Нерожденный узнал вошедшего не по внешности, а по тому мощному и характерному посылу энергии, чей рисунок знали все шурды до единого. Так еще не открывший глаза зверёныш безошибочно узнает по запаху свою родную мать. Гурху все понял одновременно с ним, ровно как и старуха-гоблинша, зашедшаяся в диком хохоте. В тронный зал шурдов вошел никто иной, как бог. Отец Тарис явился к своим детям. «Как смеешь ты править шурдами, если до сей поры не можешь даже часа прожить без своей матери?» Голос Тариса набирал обороты, по сырому камню тяжело ступали ноги, с плеском разбрызгивая мелкие лужи. «Лежа в своем узилище, я много раз слышал это имя. Нерожденный! О, как загадочно, как величаво! Я жаждал встретиться с тобой, и вот я здесь. Но что я вижу? Правителя? Нет, жалкого червя, пляшущего в луже. И это мои дети!» «Такими мы приходим в этот мир, великий Тарис! Такими рождаемся по воле твоей!» «Какое разочарование!» «Мое тело слабо, но дух силен! Я верно служил тебе и каждый день обращал лицо к святыне, где возлежал ты!» «Верно служил? Обращал лицо? Вонючий червь! Ты допустил, чтобы живой ключ к моему узилищу добрался до Ильсеры, но не открыл ее, а сбросил вместе со мной в стылые воды и позволил чужаку уйти беспрепятственно. Так ты почитаешь своего бога, так ты чтишь мое имя, так ты оберегаешь мой покой, ничтожество!» Одновременно с последним выкриком Тарис шагнул в бассейн с парящей водой, оказавшись вплотную с нерожденным. Вонючая вода колыхнулась, заливая грудь некроманта. «Я служу тебе!» Начал великий шаман. Начал и замолк, ибо на его тощем горле сомкнулась влажная и распухшая рука мертвяка. «Ни слова больше!» Прошептал Тарис, подтаскивая слабо трепыхающегося шурда к себе. «Ни единого словечка. Знаешь, пожалуй, тебе пора стать взрослым. Пора начать жить собственной жизнью. Думаю, ты уже достаточно терзал плоть и душу своей матери. Плохой из тебя получился сын». Короткий рывок за полупрозрачную пуповину не оборвал ее, но скинул старуху с каменной лавки. Со сморщенных губ продолжал срываться безумный и невероятно радостный смех. Старческое тело содрогалось, колотило по камню руками и заходилось в диком хохоте. Старуха праздновала. Всем своим нутром она чувствовала скорое избавление от постылой жизни. Но ее надеждам не суждено было сбыться. «Хотя...» — вновь зашептал Тарис. «Ты ведь всем сердцем любишь свою мать, да, червь? Так и быть. Я всегда был излишне мягок к своим подданным. Я позволю вам остаться вместе навечно и продолжить верную службу. И начну я, пожалуй, с твоих рук. Кажется, на них слишком много плоти. Да, великий шаман нерожденный? Лишнее надо убрать. Лишнее никогда не доводит до добра. Старик!» Каким-то чудом старый Гурху вовремя понял, что отец Тарис обращается именно к нему. Вставать на колени не пришлось. Старый гоблин давно уже лежал ничком, вжавшись в камень каждой клеточкой своего дряхлого тела, и поэтому он лишь прошептал: «Да, о величайший!» «Принеси света, старик!» Благодушно проворковал принц Тарис, с отчетливым хрустом ломая указательный палец нерожденного. «Любимым делом надо заниматься при хорошем освещении. Много света, и не заставляй меня ждать!» Издав полузадушенный писк, Гурху бросился бежать к выходу, столь быстро переставляя дрожащие ноги, словно к нему вернулись лучшие годы его далекой молодости. А за спиной старика нарастали воющие крики боли нерожденного, в чьи стоны вплелся безумный хохот его матери, что через соединяющую их пуповину ощущала невыносимую боль своего сына и злобно радовалась ей. После того, навеки врезавшегося в память всех шурдов дня, у пещеры появился страж, чье тело было искусно слеплено из тел сына и матери. Но это было не единственное изменение в повседневной жизни темных гоблинов. Едва только уродливое создание поднялось на множество лап и, покачиваясь, двинулось к выходу, Тарис велел созвать совет старейшин. Старые шурды собрались быстро, но недостаточно быстро. Едва только последний из шурдов вошел в пещеру, как его тут же постигла смерть. «Не люблю, когда опаздывают», — прокомментировал Тарис, глядя, как павший от его руки шурд лежит в луже собственной крови. А через несколько часов во все стороны от ледяных пиков хлынули разведывательные отряды, следом за которыми выступили основные силы темных гоблинов, возглавляемые самим Тарисом, восседающим на гигантском сгархе с пепельной шкурой. Фигура Тариса-некроманта была полностью скрыта белоснежным плащом. Восставший из многовекового плена бывший принц и бывший наместник западных провинций рвался на простор. После столь долгого заточения и гниения заживо он никак не мог насытиться свободой и никак не мог удалить сжигающую его жажду мести. Принц Тарис глядел прямо перед собой, но вместо заснеженных равнин и холмов видел лишь лица своих древних врагов, лица тех, кто был повинен в случившемся, а еще изредка вздутые губы некроманта шевелились, едва слышно проговаривая еще одно имя. Имя того, кто отказался помочь ему, того, кто скинул его в мертвые воды стылого озера, имя того, кто находился в пределах диких земель, в его владениях. Пора начинать охоту. Отступление. Третье. Падение островного поселения. Это случилось прямо средь белого дня. Все началось буднично, быстро и страшно. С жуткой и страшной насмешки. Глухо и отрывисто свистнуло в воздухе. Среди лениво крутящихся снежинок мелькнуло несколько черных точек, а затем на крыше домов посыпался гулкий град. Странные снаряды с грохотом ударяли по крышам, со стуком бились о замерзшую землю, по плотно прикрытым дощатым дверям. Вылетевшие на непонятный шум жители островного поселения в непонимании закрутили головами по сторонам. Раздались недоумевающие возгласы, кто-то от души выругался, недобрым словом поминая, непоседливых и проказливых мальчишек. А затем над поселением взвился первый пронзительный вопль, кричал тот, кто первым увидел, что именно упало на крышу его дома и скатилось к самому порогу, оставляя в белом снегу красный след. У ног заоравшего бородатого лежала отрубленная человеческая голова с выпученными глазами и чавкающим ртом, который закрывался и открывался, показывая почерневший и извивающийся язык. Чавканье перемежалось скрипом и громким стуком зубов, Голова была отрублена, голова была мертва, но она словно не знала об этом, продолжая жить своей страшной жизнью, ворочая замерзшими глазами и стуча зубами. Голова строила гримасы, пыталась улыбаться, злиться, печалилась. А еще эта голова, вернее, искаженное окровавленное лицо, было великолепно знакомо каждому в поселении. Оно принадлежало одному из охотников, вышедших этим утром на обычный промысел. И вот охотники вернулись в виде кровавого града, обрушившегося на островное поселение. Ужасные предвестники скорой беды. Один за другим над небольшим поселением повисали тревожные крики. Привыкшие к постоянной настороженности люди бросались за оружием и доспехами. От центрального квадратного дома размашисто шагал слегка прихрамывающий старик, опираясь на длинный посох. Вслед за ним спешил его сын. Резко остановившись, старик внимательно вгляделся в дергающуюся на снегу голову, лежащую лицом вниз, но упорно гримасничающую и чавкающую ртом, скребя подмерзшими и разорванными губами по земле и снегу. С губ старика сорвался тихий горестный стон. Он также узнал в несчастной жертве одного из своих людей. Проведя по лицу ладонью, глава поселения быстро зашагал дальше, направляясь к окраине поселения. Старческие губы были плотно сжаты в тонкую линию, глаза гневно прищурены. Маг торопился отомстить. Но он не знал, что у шурдов появился новый хозяин, сместивший старого и низведший его до жалкого привратника в свой тронный зал. Старый маг не знал этого. Никто не знал. Голоса мужчин набирали силу. Слышалось звяканье оружия. Островное поселение готовилось отразить очередную атаку и достойно покарать уродливых темных гоблинов. В то же время, недалеко от острова, у самого берега реки, стояла высокая и горделивая фигура, закутанная в белый плащ. Рядом с восставшим Тарисом-некромантом стоял всего лишь один шурд, совсем седой, жестоко искривленный, с крайне жестоким лицом. «Хорошее попадание!» прокомментировал принц Тарис, чьи прищуренные и налитые мертвой кровью глаза не отрывались от людского поселения. «Приготовьте метатель к следующему выстрелу! Приветствия отданы, предупреждение дано. Теперь пора посылать в бой солдат». «Метатель готовится, не сочтите за дерзость, о великий Тарис!» Беззубо прошамкал шурд, зябко кутаясь в шкуры. «Не мне, ничтожному, сомневаться в вашем божественном замысле. Но мы уже пробовали. Мы сильны духом, но слабы телом. Нашим воинам не пережить падение с большой высоты, а пауки быстро погибают, не успев собрать жатвы. Среди мерзких людишек есть боевой маг, старый и умелый маг». «Я это уже слышал», — небрежно отмахнулся Тарис, которого переполняло мальчишеское веселье. «И приготовил для них особый подарок. Знаешь, раньше эти земли назывались западными провинциями. У жителей тогда существовал забавный обычай дарить хлеб или домашний пирог при знакомстве или встрече важного гостя. Представляешь, пирог или хлеб в подарок, ха! Меня всегда смешила эта дурацкая привычка. В свое время я преодолел долгие годы морским и сухопутным путем, чтобы добраться до столицы западных провинций. Я ехал занять пост наместника по приказу своего братца. Ехал править этими землями. И чем меня встретила местная знать по прибытии, а? Пирогом! Сунули мне под нос здоровенный кусок теста с вонючей начинкой. Лучше бы предложили холодной воды, не говоря уже о кубке вина. Тогда я смолчал. Но позже, когда начал один за другим покорять замки и крепости непокорных вассалов, я никогда не забывал подарить им много мясных пирогов. Что с метателем, старик? Долго я еще буду ждать?» «Все готово!» С диким облегчением прошмакал старый шурд, тыча корявым пальцем в древний метатель, стоявший в 10 шагах от них. «Пли!» Слобно ощерившись, выдохнул Тарис. «Жаль, что мой подарок не успел хорошо протухнуть, но ничего, и так сгодится!» С натужным стоном и хрустом метатель содрогнулся. В сторону островного поселения понесся огромный темный ком, больше всего напоминающий гигантский снежок. Наблюдая за полетом снаряда, принц Тарис весело выкрикнул: «Отведайте моего пирога!» На свое счастье, приставленные к метателю шурды верно выставили прицел и не промахнулись. Темный ком с шумом рухнул на территорию поселения. «Отведайте моего пирога!» — повторил Тарис и зашелся диким хохотом. «Давно уже не готовил таких вкусных блюд! Еле вспомнил рецепт! Готовьте следующий пирог и поторопитесь, старик!» «Да, повелитель!» «Через день еще два метателя должны быть здесь. Я не люблю ждать». «Ваша воля будет исполнена, отец Тарис». «Хорошо. А пока полюбуемся их корчами». Свист и гул раздираемого воздуха заставил жителей вскинуть головы. Многие увидели, как нечто непонятное тяжело рухнуло на улицу за домами. Ком от удара сплющило в лепешку, часть расплескала по сторонам. В воздухе поплыл запах сырого мяса, смешанного с горьким дымом. Оказавшегося рядом с упавшим снарядом человека буквально вывернуло наизнанку, настолько сильным был запах. Да и зрелище не из приятных. На промерзшей земле лежал пласт сырого мяса, перемешанного с кусками явно человеческой кожи, сломанными костями и обрывками шкур животных, повсюду брызги загустевшей крови, начавшей уже замерзать. «Во имя Создателя Милосердного, что это?» — прохрипел несчастный, зажимая рот обеими ладонями. «Что это?» Будто услышав его слова, мясо шевельнулось. По толстому пласту прошла судорога, затрепыхались розовые волоконца. Задергались жгуты разорванных вен и сухожилий, выдавливая из себя капли крови. По мертвому мясу пошли бугры. Края лепешки начали заворачиваться внутрь. Всего несколько мгновений, и перед ошарашенным, перепуганным воином появился слепленный из мяса чудовищный шар высотой взрослому человеку по грудь. Шар точь-в-точь такой, какой детишки скатывают из влажного снега, когда хотят слепить снежную бабу больших размеров. Вот только этот шар был слеплен не из снега, а из все еще кровоточащего мяса. Человеческого мяса. Если судить по редким обрывкам одежды. С мерзким хрустом пробиваемой плоти из шара вылезли кости, образовав собой нечто вроде шипов, а кое-где и целые шеренги зубов. Шар мягко дернулся, катнулся назад, покрутился сам собой, а затем резко покатился вперед с немыслимой для куска мертвой плоти скоростью. Один миг, и он врезался в застывшего от ужаса человека. Костяные шипы впились в его тело. Мясной ком неумолимо двигался вперед, подминая под себя первую жертву. Чавкнуло. Приглушенный крик человека, впечатанного в мертвую плоть, резко оборвался. Его дергающееся тело исчезло под чудовищной массой кома. А когда страшное создание перекатилось, на земле не осталось даже следа от человека. Лишь виднелась быстро исчезающая в общей плоти нога, обутая в меховой сапог. Уродливый пирог Тариса в буквальном смысле проглотил свою жертву, сделав ее частью себя и немного увеличившись в размерах. Проглотил не только плоть, но и жизненную энергию, подпитывая себя и добавляя скорости. Боль, пожираемой заживо жертвы, была любимым лекарством этого чудища. С хрустом перекатываясь по замерзшей земле и собирая на себя снег, мясной ком крутнулся на земле, словно принюхиваясь, а затем резко покатился вперед, с грохотом врезавшись в дощатый забор и шутя проломив его. Оставляющий за собой слизистый след и глубокие борозды от костяных шипов шар исчез в проломе. Через секунду со двора послышался перепуганный детский визг, оборвавшийся на самой высокой ноте. Взамен него послышался довольный утробный гул. Внутри островного поселения гуляла древняя магия некромантии. Стоящий на берегу Тарис-некромант солгал. Не он был истинным создателем этого чудовища. Он всего лишь воспроизвел его, следуя ритуалам, указанным в старых книгах. О пожирателях, а именно так в древние времена назывались эти монстры, знали уже много веков, и в нынешнее время подобные твари считались лишь легендами. Их порождала древняя магия, что на порядок выше уровня создания жалких костяных пауков или еще более жалких восставших мертвяков. Это уже было настоящее искусство, смертельно опасное и ужасное. Тем временем седой хромающий старик достиг речного берега и замер в недоумении. Перед ним расстилалась ровная речная гладь без малейших намеков на хлипкие плоты или лодки шурдов. Никто не штурмовал поселение. На воде плясали лишь небольшие льдинки, да кое-где уже нарастал тонкий ледок, который при помощи магии приходилось чистить несколько раз в день. На противоположном берегу виднелось несколько десятков фигур, никак не тянущих на грозное войско. За ними поднимались черные дымы многочисленных костров. Слышался утробный звериный рев и пронзительные вопли шурдов. Но никто из них не спешил на приступ. Никто будто бы и не рвался в атаку. На далеком взгорке проглядывались контуры древнего метателя, вокруг которого мелькали скрюченные фигурки темных гоблинов. Старческому взору показалось, что он увидел высокую белую фигуру, замерзшую в неподвижности, но расстояние было слишком велико, да и белый цвет плаща сливался со снегом. А когда за спиной мага и главы поселения раздались истошные вопли, преисполненные ужаса, он круто развернулся и, припадая на больную ногу, заторопился обратно. Если бы кто взглянул магическим взором, то увидел бы, как к старику тянутся и тянутся едва заметно мерцающие искры, мягко плывущие по воздуху, и вливаются в тело мага. Следующий за стариком сын выхватил оружие из ножен и, настороженно озираясь, заторопился следом, с трудом удерживаясь от того, чтобы не перейти на бег. Из ближних домов выскочили уже вооруженные воины и бросились к главе поселения. Все, без исключения жители, твердо знали: падет маг, падут они все. Вся их оборона зиждилась на его силах. Поселение было небольшим, как и сам приютивший их остров, поэтому даже хромому старику не понадобилось слишком много времени, чтобы добраться до источника шума. С грохотом рушившихся заборов им навстречу выдвинулся пожиратель, привлеченный эманациями их жизненных сил. За время, прошедшее с его падения, мясной ком значительно увеличился в размерах, у него прибавилось страшных костяных шипов. Центр поселения был весь испещрен широкими бороздами с пятнами крови. «Что это за тварь?» Потрясенно выдохнул сын главы поселения, выставляя перед собой оружие. «Все назад!» Рыкнул старик-маг, направляя руку на ужасное создание. В воздухе послышался короткий и странный звук, напоминающий звон ломающегося льда. Пожиратель ринулся в атаку, с треском подмяв под себя молодое деревце. Хруст ломающейся древесины и звон магического льда слились воедино. В воздухе замерцало полупрозрачное и призрачное лезвие в форме полумесяца, одним концом вросшее в землю и появившееся прямо перед пожирателем. Чудовище не успело затормозить и всей своей массой налетело на тончайшее лезвие, разрезая себя на две неравные части, почти полностью. В глубоком и все углубляющемся разрезе мелькнула спрессованная и отвратно шевелящаяся мертвая плоть. Паре человек показалось, что они увидели обглоданный детский череп. У еще одного воина вырвался короткий и торжествующий смешок. Враг повержен. Старый маг вновь доказал, что способен отразить любую атаку жалких шурдов, а мясной ком и не думал сдавать назад. Он продолжал слепо переть вперед, налегая и налегая на сотканное из синеватого льда лезвие. «Все назад!» — сорванным голосом выкрикнул старик. «Назад!» Несмотря на свой немалый возраст и громадный опыт, глава острова поселения Тибериан никогда до этого момента не встречался с пожирателями и не знал, что эти создания коренным образом отличаются от обычных мертвяков. Магическое ледяное лезвие легко взрезало мертвую плоть. Пожиратель настойчиво продвигался все дальше. Ожидаемое не заставило себя ждать. Огромный шар из мяса развалился на две неравные части, вот только пожирателя это не остановило. Обе половины дернулись вперед с невероятной для нежити скоростью, тяжко прокатились несколько шагов, и под аккомпанемент, предостерегающий их воплей людей, снова схлопнулись, когда старый маг был между ними. Надо отдать должное старику. Тибериан успел выставить защиту. Части пожирателей еще не успели сомкнуться, а лежащее на земле снежное ледяное крошево слилось в единое целое и вытянулось вверх, образовав вокруг Тибериана тонкое ледяное кольцо, высотой в человеческий рост. Словно внезапно замерзший смерч окружил старого мага. Спустя всего один миг мертвая плоть пожирателя соприкоснулась с магическим льдом. Внешние стороны мясного кома начали неудержимо смыкаться, заключая мага в ловушку внутри себя. смертельные тиски, что есть мочи, налегающие на магическую защиту и грозящие вот-вот сокрушить ее. Орущие люди кинулись на помощь, остервенело орудуя мечами и топорами, вырубая из синеватой плоти целые куски. В пожирателя влетело несколько стрел, не причинив ему ни малейшего урона и безвредно завязнув в подмерзающем мясном месиве. Чавкнуло. Сверкнул зубастый чистокол костей, пробив грудную клетку, замешкавшегося и подошедшего слишком близко воина, на свою беду не успевшего вздеть доспех. Хрипящего человека притянуло к шару, он буквально прилип к нему, задергался, засучил ногами, а в его тело впивались все новые и новые костяные зубы и зазубренные шипы, забирая его плоть и жизненную энергию себе. У пытающихся высвободить Тибериана людей прибавилось работы. Ненадолго. Они еще не успели подступиться, когда наполовину погрузившийся в мертвую плоть несчастный воин дернулся в последний раз и затих навсегда. А внутри почти сомкнувшегося, зарастившего свои раны и вновь принявшего шарообразную форму пожирателя, неистово бесился Тибериан, чья защита все еще держалась, но трещала и покрывалась трещинами. Завидев резкий жест старика, воины заученно бросились на землю. Над их головами пронеслась настоящая метель, длившаяся не более нескольких вдохов. Пожирателя облепило снегом, комками грязного льда, инеем и всем тем, что имеет отношение к воде, собранным отовсюду. Докуда маг смог сумел дотянуться своей силой? С ближайших крыш домов снесло весь снег до крупинки, до последней снежинки. На целом пятачке шириной шагов в 30 показалась голая и абсолютно сухая утоптанная земля. Чудовищный мясной ком резко замедлился, превратился в снежный бугор, быстро пропитывающийся алой кровью. С коротким мелодичным звоном налипший на нежить снег словно утонул в мертвой плоти, промораживая ее и раздирая ледяными пиками. Опытный Тибериан бился за свою жизнь, повелевая водной стихией как никогда, искусно и не теряя головы. Никто не видел этого воочию, но сейчас внутри подмерзающего мяса вырастало ледяное кружево, разрезая и раздвигая плоть в стороны, пытаясь высвободить мага из смертельной ловушки. С хрустом одна из сторон мясного кома лопнула, словно бок гнилого фрукта. У беспомощно наблюдающих людей вырвался торжествующий крик. Именно в этот момент над их головами пролетел еще один снаряд, пущенный из древнего метателя. Очередная тварь рухнула на крышу одного из домов, проломив ее и провалившись внутрь помещения. Послышались истошные женские крики, надрывный плач младенца. Пытающийся сожрать старого мага-пожиратель с утробным ревом из несуществующего рта резко сжался. Вновь безжалостно насаживая себя на ледяные пики, костяные шипы с хрустом впились в лед. Промороженные бока ходили ходуном. С них сыпались мерзкие волоконца мяса и промерзшие кровавые сгустки. Изнутри послышался крик боли. Магическая защита со звоном начала прогибаться и ломаться. Короткий миг. Яркая слепящая вспышка, последний обрывающийся крик. Хруст промороженной плоти и шелест ледяных лезвий, рвущихся наружу. Пожиратель замер в неподвижности, превратившись в огромную глыбу синевато-поблескивающего прозрачного льда, сквозь который виднелась синяя плоть. Повсюду торчали шипы. Посреди улицы застыла скульптура гигантского ежа, свернувшегося клубком. И где-то внутри этой мертвой мясной горы застыл маг Тибериан, изломанный и раздавленный. Старый маг одержал победу в своей последней битве, но заплатил за нее высокую цену. Замершие в неподвижности воины ошеломленно смотрели на громадный ком окровавленного льда, ставший надгробием для главы поселения, для старого боевого мага Тибериана. Перед ними высилась их раздавленная надежда на будущую жизнь. Из глотки чернобородого Тибрия вырвался дикий вопль. Он бросился вперед с занесенным над головой мечом и обрушил удар на ледяной бок застывшего пожирателя. Лезвие выбило несколько кусков льда и бессильно отскочило от скрывавшегося под ледяной коркой промороженного мяса. Тщетно. Замороженное мясо не разрезать, да и разрубить нелегко. Особенно, когда холод создан при помощи магии. Старый Тибериан знал, что делал. Он осознанно пошел на смерть. Но он не знал, что в его поселении уже ворочается еще один мерзкий комок мертвой плоти, принявшийся охотиться на беззащитных женщин и детей, с каждой жертвой набирая все больше массы и сил. Магическая защита поселения перестала существовать. Она была сломлена. Но еще страшнее было то, что сломленными оказались души защитников, за годы спокойствия привыкших к недосягаемости для всех чудищ с диких земель. Люди привыкли, что их остров надежно защищен. Привыкли видеть, как пытающиеся атаковать их поселение шурды корчатся, нанизанными на ледяные пики или захлебываются в речной воде, уносящей их к самому дну. Теперь пришла их пора корчиться в муках, ибо со смертью мага умерли все их надежды. Сгрудившиеся вокруг ледяной и ужасной гробницы старого мага и еще нескольких людей, попавшихся пожирателю, воины неотрывно смотрели на лед в безумной надежде, что вот сейчас полыхнет магический свет, мертвая туша нежити раскроется, и из нее шагнет невозмутимый старый маг Тибериан, как и всегда прихрамывающий и как всегда грозный. Этого не случится. «Смотрите, люди, смотрите!» С надрывом прохрипел седобородый воин, указывая рукой чуть в сторону. На бревенчатой стене виднелась отчетливая надпись, начертанная снегом и льдом, гласившая: «Бегите, дети, бегите». Старик Тибериан, даже погибая в муках, успел отдать последний приказ, всем своим умирающим нутром почувствовав, что в этой битве его людям не победить. Испуская последний вздох, он думал не о себе, он думал о своих детях. Вдали послышался отчетливый треск вновь сработавшего имперского метателя. К поселению с гудением мчался ком, сплетенный из сцепившихся костяных пауков, спешащих присоединиться к смертельной жатве. На темной, морозной воде с легким потрескиванием нарастал тонкий ледок. Больше некому было его ломать и отгонять прочь. «Бегите, дети, бегите». И люди побежали. Заспешили к домам, призывно заорали, клича остальных и разнося весть о гибели боевого мага Тибериана. Где-то среди домов ворочался и крутился второй пожиратель, уже успевший поживиться, оставляющий за собой кровавый след из еще дымящейся на морозе крови. Рухнувшие недалеко от него костяные пауки с пронзительными воплями торопливо разбегались в стороны в поисках живой дичи. Одна из уродливых костяных тварей на свою беду пробежала слишком близко от мясного кома и мгновенно оказалась раздавлена, превратившись в месиво, медленно утопающее в боку пожирателя. Все так же неподвижно стоя на берегу, кутающийся в белый плащ Тарис-некромант весело и заливисто хохотал, наблюдая за агонией островного поселения. За время атаки он не сошел с места, не сделал ни единого шага, не вступил в бой самолично и не отправил на приступ силы шурдов. Не понадобилось. Островное поселение пало. И сейчас захлебывалось в ужасе и панике. Отсмеявшись, он вытер с подбородка потеки темной слизи, задрал голову к неприветливому небу и тихо прошептал: «Один малыш погиб. Что ж, слепим нового. А еще один вот-вот вылупится. Веселое яичко, прыг-скок, прыг-скок. Веселое яичко, топ-топ, хруп-хруп. Веселое яичко с мясной скорлупой, прыг-скок, прыг-скок». Замерзший рядом старый шурд сжался в комок и старался быть как можно более незаметным, старательно показывая изуродованным от рождения лицом крайнюю почтительность и благоговение перед весело напевающим отцом Тарисом, и тщательно старался спрятать немыслимо крамольную мысль, что великий Тарис, породивший их бог, оказался абсолютно безумным мертвецом. Еще одно чувство старейшина прятать не стал, обуревающий его восторг. Поселение людишек бесславно пало, крепкий орешек, так долго сопротивляющийся их зубам, наконец-то расколот. Осталось только съесть вкусное ядрышко, и это всецело было заслугой Тариса, некроманта. «Они побегут», — резко прекратив напевать, прорычал принц Тарис. «Они всегда бегут, догнать и убить. Слушаюсь, повелитель. Согнулся старейшина в низком поклоне и заспешил прочь, спеша отдать приказ. «Вкусное яичко, прыг-скок, прыг-скок, мягких людишек, хруп-шмяк!» Вновь тихонько затянул Тарис, почерневшим пальцем подзывая к себе парочку шурдов, оказавшихся в поле его зрения. Едва темные гоблины оказались рядом, Тарис растянул губы в страшной ухмылке и велел. «На колени, дети мои! На колени!» Шурды уткнулись лицом в заснеженную землю. Быстро мелькнул старший близнец. Снежная белизна окрасилась ярко-алой кровью, быстро протапливающей себе бороздки в снегу и образуя причудливый красный узор. Шагнув вперед, Тарис неглубоко вонзил лезвие костяного кинжала в затылок одного из хрипящих шурдов, зашевелил губами, отчетливо проговаривая несколько фраз на странном подвывающем языке. С рукояти кинжала вырвался узкий мертвенно-зеленый луч и ударивший отвесно вверх. Во все стороны рванулся странный шелест, в котором, если прислушаться, были слышны шипящие слова. «Проснитесь, дети мои, проснитесь, малыши!» С тихим смешком произнес Тарис. «Папочка вернулся! Папочка ждет вас!» Призыв не остался незамеченным. Он был услышан на всех просторах диких земель. В долинах медленно вздымались снежные бугры. Осыпающийся снежный покров открывал темные, гротескные силуэты. В темных заснеженных чашах зловещим светом зажигались глазницы шипастых черепов. Узловатые и замшелые костяные лапы неохотно отрывались от истерзанных туш животных. Непомерно клыкастые челюсти поднимались от добычи. Из разверстых ртов вместе со стекающей кровью срывался пронзительный и торжествующий визг, разносящийся на лиги вперед. Любимые дети Тариса отозвались на зов своего создателя, на зов своего отца. Из лесных дебрей и буреломов, из темных пещер и нор, из заледенелых болот, из мертвых руин городов и развалин деревень медленно выползали огромные пауки. Древние существа, сумевшие пережить целые века, пока их отец спал, спешили на его зов. Древние киртрассы вышли в путь, стремясь к одной и той же точке, к берегу широкой реки, неподалеку от островного поселения. Туда, где рядом с алым пятном разлитой крови стояла закутанная в белый плащ фигура принца Тариса, со злобным оскалом наблюдающего, как по лезвию старшего близнеца медленно стекают капли темной шурдской крови. Страшные твари спешили на зов.